Ариэль Уайльд, разумеется, тут же подхватила появившиеся слухи о том, что между самоубийством Ясмин и убийством Джексона Уайльда прослеживается прямая связь, которую подтверждают данные баллистической экспертизы. Она, не теряя времени даром, взбудоражила своих почитателей, доведя их проповедями чуть ли не до сумасшествия. Кассиди даже как-то извительно заметил, что Ариэль могла бы стать ценным кадром для Пентагона. В ней явно скрывался талант стратега, умение быстро организовать атаку и с наибольшей эффективностью провести ее. Ариэль были беспредельно преданы огромной массой верующих, которые почитали ее не меньше самого Господа. Этим-то, по мнению Кассиди, и был опасен телеевангелизм, который возвеличивал и обожествлял проповедников. «Вы что же хотите сказать, что Ясмин убила Джексона Уайльда?» — спросила Клэр уже в лифте, когда они поднимались на второй этаж. «Послушайте», — резко ответил Кассиди, — «я и сам в это не верил, пока не убедился в результатах экспертизы. Это ошибка. Кто-то совершил страшную ошибку. Я проверял и перепроверял результаты, Клэр. Доказательства бесспорны. Пули выпущены из одного и того же оружия. Какого черта вы не сказали мне, что у Ясмин был револьвер? Если бы я знал об этом, возможно, ваша подруга была бы сейчас жива». Застонав, Клэр прижалась к стенке лифта, словно пытаясь отстраниться от Кассиди как можно дальше. «Ну и подлец же вы!» Двери лифта распахнулись. «После вас», — вкрадчиво произнес Кассиди, ожидая, пока Клэр выйдет. Отступать ей уже было некуда. «Сюда, пожалуйста. Нам надо, наконец, покончить со всей этой путаницей». Когда они вошли в его кабинет, он шумно хлопнул дверью, скинул пиджак и указал Клэр на стул. «Располагайтесь, как вам будет удобнее. Вы отсюда не уйдете, пока я не докопаюсь до истины». «Вы, видимо, спрашивали и мою мать, могла ли Ясмин убить преподобного Уайльда. Вот почему она была так расстроена. Я спрашивал, известно ли ей, что у Ясмин было оружие. Говорила ли когда-нибудь Ясмин о возможном убийстве Уайльда? Вот, собственно, в общих чертах содержание нашего разговора. Клянусь вам, я старался быть предельно вежливым». Выражение лица Клэр, тем не менее, не менялось. Она все так же с укором смотрела на него. «Я лишь выполнял свою работу, Клэр». «О, да, вся ваша мерзкая работа». Она отбросила со лба упавшую прядь волос. Казалось, даже этот жест дался ей с огромным трудом. Под глазами у нее залегли глубокие тени. Клэр была измотана до предела. «Можно мне, по крайней мере, позвонить домой, проверить, как там мама?» Он жестом указал на телефон, потом высунул голову в дверь и прокричал кому-то заказ на две чашки кофе. Когда в кабинет влетел клерк с дымящимся напитком, Клэр уже заканчивала разговор. «Суп на плите. Они играют в джин. Мама выигрывает». Улыбка, блуждавшая на губах Клэр, словно сошла с портрета Мадонны, взирающей на своего спящего младенца. Когда Клэр так улыбалась, губы ее выглядели мягкими и красивыми. Кассиди старался не думать о том, какие они на вкус. «Кофе?» «Нет, спасибо. Выпейте. Вам это необходимо». Она подвинула к себе чашку, но кофе так и не притронулась. Устроившись поудобнее в кресле, положив ногу на ногу, скрестив на колени руки, Клэр выжидательно смотрел на него. «Итак, давайте же, спрашивайте, обвинитель». «Не делайте этого, Клэр». «Не делать чего?» «Не усложняйте мне работу. Мне кажется, чем она труднее, тем вам приятнее». Он склонился над ней. «Неужели вы думаете, мне доставляет удовольствие задавать вам вопросы о Ясмин, зная, как вы были близки с ней? Каким потрясением для вас должно было быть ее самоубийство? Но вас ведь это не останавливает, не так ли? Вам во что бы то ни стало надо добить виновного, предъявить его как трофей». Кассиди стукнул ладонью по столу. «Да, черт возьми! Я хочу, чтобы им оказался кто-нибудь другой, неважно кто, только не вы!» Возникла долгая напряженная пауза. Глаза его, устремленные на Клэр, говорили больше, чем следовало бы. И она понимала их молчаливый призыв. Клэр отвела взгляд и печально склонила голову. «Ясмин не могла совершить убийство Джексона Уайльда», — тихо произнесла она. «Вы и сами не верите в то, что это сделала она. Почему бы мне сомневаться в этом? Она ведь даже не была с ним знакома лично, не знала, что он за человек. Какой мог быть у нее мотив? Тот же, что и у вас. Она хотела заставить его замолчать. Он угрожал ее благополучию, она и так была в тисках кредиторов. Мы это обнаружили, когда проверяли ее взнос в министерство Уайльда. У Ясмин действительно были финансовые трудности, но Уайльд никогда не представлял реальной угрозы французскому шелку. Ясмин казалось забавным, что все усилия Уайльда против нас были не просто напрасны, но и давали обратный эффект. Мы благодаря его рекламе процветали. Как бы то ни было, даже при наличии мотива Ясмин чисто теоретически не могла совершить убийство. В ту ночь она была в Нью-Йорке. Нет, это не так. Я ее встречала в аэропорту на следующее утро, а я перепроверил регистрацию авиапассажиров на всех линиях, Клэр. Еще несколько недель назад. Ясмин не было среди пассажиров того утреннего рейса из Нью-Йорка. Она прилетела накануне вечером, то есть на 12 часов раньше. Клэр недоверчиво взглянул на него. «Почему вы мне об этом не говорили до сих пор?» «Мне казалось, не было смысла выдавать тайну, Ясмин. Я так понял, что она приехала раньше, чтобы встретиться с любовником, и не хотела, чтобы вы узнали, поскольку вы этот роман не одобряли. Это был сугубо личный момент, и я не хотел вмешиваться в ваши взаимоотношения. Но сейчас ее обман выглядит совсем иначе». Кассиди присел на угол стола и пристально посмотрел на нее. «Клэр, вы знали, что Ясмин была в Нью-Орлеане в ту ночь?» «Нет». «Она брала вашу машину?» «Нет». «Мы увиделись с ней лишь на следующее утро». «Вы знали, что у нее есть оружие?» Клэр заколебалась. Кассиди чувствовал, что она борется с соблазном солгать, и испытал облегчение, когда она ответила «да». «Я знала, что у нее есть револьвер. Сколько я помню, он всегда у нее был. Я не раз просил ее избавиться от него». «Почему вы мне раньше об этом не говорили?» «Потому что Ясмин сказала, что куда-то задевала его». «Вы имеете в виду, что она его потеряла?» «На какое-то время, да. Но потом он опять у нее появился. То есть был утерян, а потом неожиданно нашелся». Клэр кивнула. «Ясмин приходилось отправлять его вместе с багажом, когда она летела самолетом, чтобы служба безопасности не могла конфисковать его. И она сказала, что, очевидно, невнимательно просмотрела чемодан, в котором прятала револьвер. И вы опять-таки скрыли это от меня». «Вещи, бывает, теряются», — раздраженно сказала Клэр. «Мы говорим не просто о вещах, Клэр, а о смертоносном оружии. Итак, я повторяю свой вопрос. Почему вы не сказали мне ничего о револьвере Ясмин?» «Потому что не думала, что это так важно». «Опять лжете, черт возьми!» «Хорошо», — взорвалась она, — «я боялась, что вы тут же свяжете эту чертову пушку с убийством Джексона Уайльда». «Но она действительно связана с этим убийством». Ясмин не убивала Джексона Уайльда. Кто-нибудь другой мог, но не Ясмин. «У кого еще был доступ к оружию?» «Ни у кого, насколько мне известно. Вы могли взять...» «Я ни разу не стреляла из пистолета, даже не знаю, как это делается. Я вам уже не раз говорила об этом. Все это могло быть очередной порцией лжи. Я не лгу». «Как Ясмин объяснила пропажу?» «Она сама не знала, как это могло случиться. А где она его потеряла?» «Я думаю, в багаже. Точно не знаю». «И надолго он исчез? На две или на три недели? Я не могу сказать с уверенностью». «А как же он нашелся?» «Ясмин сказала, что вдруг обнаружила его в своей сумке. Клэр, я не знаю!» Внезапно раздался стук в дверь, и в кабинет заглянул молодой человек. «Мистер Кассиди!» Уловив напряженность происходящего, он застенчиво посмотрел на Клэр, потом вновь перевел взгляд на помощника прокурора. «Мистер Краудер хочет вас видеть. Я свяжусь с ним позже». Несмотря на явное раздражение, сквозившее в голосе Кассиди, стажер не сдавался. «Извините меня, сэр, но Краудер сказал, что вы нужны именно сейчас. Если я не приведу вас, мне достанется. К нему там кто-то пришел, и ваше присутствие обязательно.